Przepraszam? Я предлагаю вам мысленно прогуляться по нашему университетскому парку. Там вы наверняка встретите всех наших сверчковцев. Они усиленно готовятся к зачетам и одновременно выполняют заказы по уходу за самыми маленькими варшавянами. Маленький должен спать. Обязательно. Рыжие медвежатки уснули в лесу. Зеленые лягушатки спят в пруду. А ты? Ай-яй-яй-яй-яй. Хочешь, я спою тебе песенку? Хочешь? Ну, слушай. Тебе понравится. Ага. Там, где мручи бурый мрок, где чаровниц зъязды, где есть день на жабий скок и кумкаю гвязды. Там то пшишедл руды миш, и аж поднес лапе, бо зелено ніби ліщ, уїжал мало жабке. Єстеш пєнкна жабкома, даєм слово, якем міш, шкода каждей хвилі дня. Więc cię kocham już od dziś, przytul mnie, ach, przytul już, śliczna żabko ma. Bo gdy wróci zima mróz, pójdę sobie spać. Bo gdy wróci zima mróz, pójdę sobie spać. В этой колыбельной песенке поется, как рыжий медвежонок влюбился в зеленого лягушонка. Как видите, влюбляются не только люди. Там, где чарной воды брег, где вендрую тени, где рехоче жабий скшек, грубей то знов теней. Там то жабка жекла кум, я мне така плоха, мусі уметь кума-кум, чекать тен, зо коха. Єстеш пєнкна жабкома, кохам тє, як кохам лас, як золотего мьоду дзван, кохам, кохам цалый час. Але увіж серце ме, жабко увіж мі, же вшрут міщув так юж єст, коха ще люб шпі, же вшрут міщув так юж єст, коха ще люб шпі, коха ще люб шпі. Кохаш, любш пі. Аберрация – это кажущееся искривление, которому подвергается световой луч. Вследствие аберрации мы видим звезды не там, где они находятся в действительности, а там… Тише, тише, маленький. Что тише. Ты делаешь? Где твои глаза? Плакать, успокойся. Вот так. Аберрация. Видишь, какую кашу ты заварила? Это не я, это аберрация. Успокойся. Я спокойна. Я ребенку. Аберрация – это кажущееся искривление, которому подвергается световой луч. Вследствие аберрации мы видим… Мой, кажется, засыпает. А твой? Мой. Да моему стоит только показать учебник, моментально заснет. Да? Да. Смотри, квантовая физика. Ну вот видишь? Да. Аберрация – это кажущееся искривление, которому подвергается… Кстати, Веслава, ты не подвергалась своего рода аберрации, когда заставила меня написать нежное любовное письмо к этой обезьянке с зеленой улицы? Хо. Ну раз я получила заказ, кто-то должен был написать. А почему ты уверяла, что письмо адресовано мне? Из-за тебя я свалял такого дурака, каким никогда не был в жизни. Да потому что мне она сама сказала, что письмо должно быть адресовано мечистому, который играет на рояле и которому липнут девчонки. Тише! А что я, по-твоему, один мечислов, да? ко мне одному липнут. Но она мне еще сказала, что ей нужны уроки музыки. Поэтому я и решила, что письмо должно быть адресовано только тебе. А что случилось? Что случилось? Она еще спрашивает. А то, что я старый, расстроенный контрабас, сам накатал ей нежное любовное письмо и сам ей отнес. Не могу себе простить. Не могу. Разлетелся к ней, как певец из Соренто. Ха-ха-ха-ха-ха. Только вот мандолина не хватало. Выгнала она тебя. Нет, ну что ты. До этого не дошло. Выяснилось, что она-то влюблена в Ольховского. Вольховского? Представь себе. Ой, ой. Золотая девочка эта Зуля. Мне стало так весело. Весело? Все произошло по ее вине, а она еще и веселится. Да. Да. Во-первых, я радуюсь тому, что она тебя не любит. Во-вторых, что ты ее не любишь. И в-третьих, что я тебя... Веся, я никогда не слыхал от тебя столь длинной тирады. Что произошло? Ты всегда была так молчалива. А разве это плохо? Напротив. Женщина, которая говорит мало и к тому же логично, всегда была, есть и будет уникальным явлением в природе. Все мужчины мечтают иметь молчаливую жену. Тебе хорошо говорить. А я ничего и не говорю. А ведь ты действительно мало говоришь. Кажется, о такой женщине я и мечтал во сне. А зачем же мечтать? Что ты хочешь сказать? Только то, что я существую реально. Веся, в самом деле... Ой, дурачок. Веся, ты меня любишь? Да, и могу это сказать на всех языках мира, ну, вплоть до эсперанто. Веся, ну? Веся, мне хочется петь. А мне танцевать.